Да, я паук, и что же? Арка первая, глава 19. Неважно, как он силен, если он не может попасть. Как же приятно, когда ничего не болит. Ох, боже, я даже не подумала о восстановлении после поднятия уровня. Я полностью забыла об этом. Но это не так уж и часто можно использовать. Я только что поднялась в уровне, а это значит, что пройдет еще много времени, прежде чем я смогу снова поднять свой уровень. Если я буду получать такие повреждения после каждой атаки, то скорость моего восстановления не угонится за этим. Тогда все, что я смогу сделать, это построить простенький дом и спрятаться там до восстановления. Ах, нет смысла так делать, ведь после этого я просто вернусь к той жизни, которая была ранее. Хотя, я же просто перебираю варианты. Вряд ли я стану резко сильнее просто из-за того, что мой уровень вырос. Я слишком слаба, поэтому должна использовать мозги, чтобы найти способ победить. Будем честны. Если я просто понесусь в атаку, это все равно, что переплыть реку Стикс. Ах, даже не учитывая, что я реинкарнировала, я не помню, чтобы пересекала Стикс. Может, есть какой-то другой путь? Хотя, я не хочу получать повреждения, но вряд ли это получится. Мало того, нет гарантии, что я выиграю в следующем бою. Даже не так давно я могла бы умереть, если бы совершила ошибку. Что было бы, если лягушка не запрыгнула в паутину, как я планировала? Я не хочу об этом думать. Прорваться через препятствие в последнюю секунду между жизнью и смертью – это слишком для меня. Нет, подождите. Я предполагаю, что я могу получать повреждения в каждом бою, но не слишком ли это опасно? Если я получу повреждения при моей картонной защите. Ух, это очень плохо. По сравнению с другими монстрами, которых я видела, лягушка не была уж так сильна. Конечно, я знаю о ее силе после боя, но она не выглядела такой уж и сильной. Конечно, она раскрашена в яркие цвета, который предупреждает всех о ее ядовитости, но все равно она не сильная. Без учета яда, вопрос сводится просто к физическим возможностям. И если есть много других, кто, похоже, намного сильнее ее. Так, мое состояние стало критическим после одного удара слабой лягушки. Не убьет ли меня единственная атака кого-то более сильного? Это возможно. Если это случится, то будет уже не травма, а что-то похуже. Что же делать? Есть только одна вещь. Бессмысленно надеяться на свою защиту. Стоит подумать о том, что если по мне попадут, то я труп. Это значит, что я должна уклоняться от атак. Это легко? Что за безумная сложность для игры? В моей предыдущей жизни способности к уклонению были результатом длительной практики. Сейчас я признаю это, я часто умирала в играх. Это так называемая система «учись, умирая». Я исследовала атаки моего противника с расчетом на то, что умру, но при этом получу нужную информацию и навыки. С таким основанием я могла контролировать разных странных персонажей, на вроде специалиста по уклонению. Но я не могла выиграть у оппонента, которого никогда не видела. Моя текущая ситуация похожа на ту, что была в игре. Мой игровой персонаж специализировался на скорости и имел увеличенную атакующую силу. Остальные способности были на начальном уровне. Это был бестолковый персонаж с картонной защитой и без защиты от дальних атак. Теперь все повторяется. В первую очередь, реальность значительно отличается от игры. Поскольку в игре я двигаюсь только своими пальцами, то в реальности мне нужно все мое тело. Моя область обзора, она не будет хороша, даже если я себя приклею к экрану. Кроме того, есть еще давление от того, что все это может закончиться смертью. Я не похожа на ту, которая боится? Это как же, а? Я не чувствую страха. Ладно, забудем об этом пока что. В любом случае, игра и реальность разные. Даже в игре я была обречена умирать. Быть таким персонажем в реальности невозможно. В общем, это не очень хороший план. В первую очередь, у меня слишком мало возможностей. Хотя паутину можно использовать по-разному, но вот ядовитые клыки только одним способом. Я верю, что оценка станет полезной на более высоких уровнях. Мои способности сопротивления полезны, но с моей картонной защитой это ничто. Все, что остается, это еретическая магия и табу с непонятными действиями. Еретическая магия, возможно, ее можно использовать для дальних атак, если это называется магией, но я не знаю, как ей пользоваться. Блин. Мне точно нужен мануал. Если бы можно было его получить, я, по крайней мере, знала бы, как и что использовать. Магия существует в воображении, и я думала, что смогу использовать ее, просто представив. Я думала, что это будет что-то простое. Ладно, бессмысленно желать того, что не существует. Я осторожно выглядываю из тени камня. Маленькая каменная черепаха, второй уровень. У этой черепахи на спине камень. Можно сказать, что она большая, возможно, размером как галапагосская черепаха на земле, но по сравнению с другими монстрами в этом мире ничего необычного. Но у нее в названии есть слово «маленькая». Это значит, что это ребенок? Маленькая каменная черепаха, детеныш каменной черепахи. Ха, как я и думала. При таком размере это всего лишь детеныш. Я точно не хочу встречаться с ее родителями. Так, пора двигаться. Она пока не заметила меня. После чего без раздумий нападу сзади. Я выпрыгнула из-за камня, на полной скорости промчалась вперед. Запрыгнула на каменный панцирь и выстрелила паутиной. Нет, она пошатнулась. Но я все равно удачно попала своей паутиной. Черепаха больше не может двигаться. Чего? Черепаха порвала паутину и бросилась ко мне. Отступаем, отступаем! Я быстро отступила в сторону. Бабах! С ужасным грохотом черепаха впечаталась в стену. Ох, меня бы раздавило в лепешку от такого удара. Это впервые, когда мою паутину смогли порвать. Это плохо? Черепаха повернулась ко мне. Она снова бежит. Уклоняюсь! Бах! Она снова бежит. Уклоняюсь. Бах. Она снова бежит. Так, хватит уже. Я закрепила паутину на ногу черепахи, когда уклонялась от нее. Черепаха оступилась и покатилась в том направлении, куда бежала. Она лежит на земле, перевернувшись на панцирь. Похоже, теперь ей сложно будет перевернуться. В любом случае, я не дам ей этого сделать. Хрусть. Хотя я бы умерла, если бы она по мне ударила. Но это не имеет большого значения, если она не может попасть.